Теперь все внимательно слушали артиста, которого словно прорвало, видно, выпил он достаточно для того, чтобы смело разговаривать, не видя своих собеседников. «И что, на своем языке песню пел?» — поинтересовался Акимов. «Да, на эвенкийском. Красивая тоже песня была, душевная. Ничего не понятно, но так все по-человечески звучало. Я даже думал Кузьму этой песни обучить, но трудное дело». «И правильно», — вставил Парлахов. «Зачем птицы не русская песня? Кто ее поймет? А так вот люди стихи слушают, плачут, переживают. А что толку, если бы сегодня, скажем, попугай какие-то эвенкские стихи прочитал, или там урку емецкие, а?» Воплахов снова весь напрягся, украдкой посмотрев на Парлахова. Страшно стало уркуемцу. Снова Москва вспомнилась. Глянул он на Добрынина. Был ему теперь этот русский человек роднее отца. «Слушай, Митрий, — обратил спортсек к Воплахову, — а ты спой какую эвенкийскую песню, если помнишь, а?» Голос Акимова был в этот раз вполне дружелюбен. И решил Дмитрий припомнить что-нибудь. Из эвенкийских любил он песню про раненого медведя, но песня была довольно грустная. «Ну, давай! — поторопил Акимов. И Воплахов запел. Негромко и с чувством. Парлахов пригнул голову и пристально смотрел в глаза уркуемцу. Страх промелькнул в его глазах, и уркуемец заметил. Собравшись за столом, замерли, слушая песню. Марк на ощупь снял попугая с плеча и опустил его на стол перед собою. Попугай тоже смотрел на уркуемца. Когда Воплахов допел, над столом зависла тишина. Длился на несколько минут, пока кто-то не вздохнул тяжело. «А о чем ты хоть пел-то?» — спросил Акимов. «Это про раненого медведя», — объяснил уркуемец. «Однажды охотник ранил медведя и отпустил его. Раненый медведь вернулся к себе в берлогу, облизал своих медвежат и умер. А его дух Осуи той же ночью пришел к дому охотника и раскрыл окна и двери. К утру и охотника, и его жена, и двое детей замерзли. После этого дух Осуи успокоился и ушел в долину Байтын». «Страшная песня», — проговорил Марк Иванов, — «просто страшная». И, мотнув головою, словно прогоняя видение, вздохнул. «И места страшные», — добавил Добрынин. «Я там был. Сколько там наших замерзло, жутко вспоминать». Снова сумрачное молчание повисло над столом. Но в этот раз тишину нарушила бабка Перепчук. «Чё, чай нести?» — крикнула она от печки. «Давай!» — скомандовал ей портсек. «Да!» — выдохнул тяжело Парлахов. «А ведь действительно, сколько наша родина сыновей потеряла! Лучшие люди, ай!» Напряжение снова разрядила бабка Перепчук. Не слушая, о чем за столом говорят, она суетливо поставила напротив каждого по железной кружке и стала обходить всех по очереди с блестящим медным чайником. Попугай, увидев пар над кружкой своего хозяина, подошел к кружке и прильнул к ней боком. Видимо, хотел погреться. Глава 26. Майский дождь лил за окном, а директор школы Банов сидел в своем кабинете и пил чай. Пил чай и просматривал принесенную на утверждение завучем Кушниренко внеклассную программу школы. Взгляд пробегал по сухим рубленым строчкам: посещение кинотеатра, посещение музея, встреча с первым колхозником и тому подобное. Вдруг одна строчка привлекла к себе внимание директора. «Посещение мавзолея», — прочитал Банов, и губы его скривились.